пути. Скинка, скинка, патриот России. Скинка, скинка, бьется во всем мире. Скинка, скинка, русский патриот. Скинка, скинка, защитит народ. Два года в Чечне духу хвалил, проклятых дебилов дубинами бил. Через два года вернулся домой и в отряд скинхедов вступил боевой. Скинка, скинка, патриот России. Скинка, скинка, бьется во всем мире. Скинка, скинка, русский патриот. Скинка, скинка, защитит народ. Мы скинхеды России, настало очень много. Во всем мире вайтпауэрская раса есть в любой стране. Простой бритоголовый живет во мне. Скинка, скинка, патриот России.